«Сейчас объясню», — ответил робот на мой немой вопрос. «Вещь вне пространства существовать не может. А раз так, то не пространство должно заботиться о вещах, а они сами о себе. Вот почему все материальное, возникая, реорганизует для себя пустое пространство и создает себе геометрическую среду, придающую жесткость аморфной пустоте и кубической формы». «Геометрию?» — уточнил я. «А что породило его?» «Если бы знать, одно из двух. Либо вещество излучает какие-то лучи геометрии, либо пустота голубого нуля напоминает озерцо переохлажденной воды. Кинь камешек, и оно с треском покроется ледяным панцирем. Вы влетели в голубой нуль, его аморфная потревоженная пустота слегка обрела геометрическую размерность, чтобы было веществу чем уцепиться за пространство. Но для движения надо затратить определенную энергию, зависимую от его массы и желаемой скорости». «Почему же это геометрическое поле, — кивнул я в сторону окна, — не шарообразное, а похожее на куб?» «Ох, — почти увлекся робот, — необходимой материи пространства есть четырехмерные, без ограничивающего геометрического центра, шары, цилиндры, спирали, кренделя и прочие виды объема заключены в нем, а не наоборот». «Вон как! Ну, чтобы это узнать, мы долго искали в нашей Вселенной кусочек пустоты, пока нашли ее». «Так вы уже были здесь?» «Здесь нет. Это вторая полость. А наш великий теоретик...» «Продолжайте», — попросил я. «Он автор гипотезы существования в мире антипустоты». «Так, так. Может быть, надеется он, когда эти две пустоты сливаются, происходит начало мира?» «Не лишено остроумия», — заметил я. «А как? Путем взрыва?» «Вероятнее всего. И когда мы обнаружили эту вторую пустынность, теоретик возликовал, но сказал: сами в нее не лезьте, подождите любопытного и понаблюдайте. Если он не отправится к праотцам, да не возникнет там новый мир, значит, эта пустота обычная, плюсовая». Взъярился я, — значит, я стал подопытным кроликом. Но ведь и вы появились так стремительно. К тому же все обошлось. Поздравляем вас и будем ожидать следующего пришельца. Вместо того, чтобы предупредить его? Но и мы сами не знаем, из какого мы мира, плюсового или минусового. Откуда он появится, тоже не знаем. А если предупредим, то еще более останемся в неведении. Тогда вот что. Где ваши хозяева? Их уже нет. Как нет? И почему уже? Они превратились в туннель, а нас оставили на исследовательской космической станции неподалеку отсюда. Зачем? Чтобы показывать место туннеля, вести поиски большого голубого нуля, то есть абсолютно пустого пространства, и рассказывать, куда делись они, наши хозяева. Их тела тоже стали энергией. Тут, старик, наговорили мне такое, что не воспринимается умом, хотя и не лишено внутренней логики. Или не всяким умом. Короче, будто 7 планет нашей галактики, из числа имеющих развитую цивилизацию и колоссальные энергетические ресурсы, объединились и стали пробивать четырехугольного сечения прозрачный туннель, почти пустом, рыхлом и уже по одному поэтому в чистом виде непреодолимом пространстве, окружающем, по их предположениям, всю метагалактику, то есть Вселенную, ставшую и нашим домом. Делалось это, насколько я понял, так.